Глава 24. Славная была битва. Мы вдоволь помахали мечами, покидали друг в друга заклинания. Точнее, я кидал. Оказалось, эти твиксы не совсем боевые маги. Они могли становиться прозрачными, и стало быть, все удары проходили насквозь. Хотя для того, чтобы контратаковать, им нужно было стать обратно осязаемыми. Где-то я такое уже видел, но не смог вспомнить где, так что пришлось экспериментировать. Хотя тут и долго прыгать не довелось. Лора раскусила их фокусы, и пару раз я даже задевал их, но они уходили в свое зеркало и восстанавливались. «Ты же понимаешь, что надо делать?» – спросила Лора, когда очередной мой выпад прошел насквозь. «У меня несколько вариантов. Я думаю, какой эффектнее», – сказал я, уворачиваясь от двух мечей одновременно. Конечно, я не мог сказать, что было легко. Враги оказались неплохими фехтовальщиками, но они рано почувствовали свою неуязвимость и безнаказанность. И не сильно налегали на тренировки с мечами в последнее время. Это их ошибка. Не стать им по-настоящему сильными бойцами. Красть у них приемы обращения с мечом неинтересно. У меня достаточно опытных наставников. Да, когда желаешь. Узнать обо всем не стоит расслабляться. Однажды, оказавшись на вершине, многие совершают эту ошибку. Чем выше забираешься, тем интенсивнее нужно тренироваться. Из раздумий меня вырвала Дункан. Болванчик показал мне, как она вырезала всех наемников на этажах и теперь спокойно поднималась к нам. Я уже говорил, что битва была славная. А да, до того момента, как к нам присоединилась Айсидора. Мало того, что она меня высмеяла, сказав, что я долго вожусь с этими белобрысыми дураками, так еще и в несколько движений обезглавил одного из врагов. Да, я же практиковался. Обиделся я на нее. Конечно, у меня были варианты убить каждого из них побыстрее. Но я хотел еще и побольше узнать об их предрасположенности. Все же она очень интересна, мне бы подошла. В жопу твою практику, погрызнулась Дункан и пошла грудью на второго близнеца. Судя по его округлившимся глазам, он знал, кто она такая и не планировал с ней встречаться. И он сделал единственно правильное решение. Просочившись через наружную стену, он перелетел на соседнюю крышу. Быстро он решил удрать, хихикнула Лора. Глупый Буратино. У их предрасположенности имелись две проблемы. Первое, они не могли долго находиться в таком состоянии. Тратилось слишком много энергии. Плюс надо было делать с неосязаемым и оружие с одеждой. А это требовало тоже порядочно сил. И второе, они не могли заколдовывать отдельные части своих тел. А убить их можно, как уже показала Дункан, достаточно отрубить голову. Ну давай, чемпион, покажи, какой ты крутой. Ухмыльнулась Ася, подходя к окну. По крышам прыгал единственный оставшийся в живых альбинос. «Вот знаешь, чего тебе не хватает». Вздохнув, я тоже подошел к окну и вытянул руку. Капельку доверия я посмотрел на Дункан. Щелкнул пальцами, и голова убегающего недосамурая взорвалась, бонусом наградив нас небольшим фейерверком. «Это уже лично от меня. Так сказать, для пущего эффекта». «Харм». «Неплохо», — фыркнула Дункан и пошла в соседнюю комнату, где оставался единственный живой бандит. А этот фокус очень прост. Деталка болванчика закрепилась за объектом, пока он был неосязаемым и летела к его голове. Когда же он проявился, то он красиво взорвался. А пальцами я щелкнул только, чтобы покрасоваться перед девушкой. В кабинете нас ждал трясущийся огромный мужик с автоматом. И он моментально открыл огонь при виде Дункан. Признаю, я немного испугался, но она закрутила клинками так, что ни одна пуля не коснулась ее. Когда же патроны закончились, жирный Боров в истерике завопил и попытался выпрыгнуть в окно. Но болванчик был тут как тут и оттолкнул его обратно в комнату. «Сиди и не рыпайся», наставив на него меч. Я прошел в комнату, где сидел мой лисенок. Эта хитрая рыжая морда тут же выпрыгнула из обломков шкафа, отряхнулась и пошлепала ко мне. Лисенок был весь измазан в какой-то красной жиже. И он точно был доволен собой. Взяв его на руки, я вернулся к жердяю. Дункан сидела на диване и вытирала лезвие, не обращая внимания на мужчину. Когда я сел рядом, Китсуня заерзал и перебрался к ней на колени, отчего девушка тут же засияла. Все же улыбка ей шла куда больше, чем морда кирпичом. «Я же говорил, что найду тебя», откинувшись на диван, посмотрел я на Мбала. «Имя Гэгорм», заикаясь, сказал он. «ТЦ», сокнул я языком. «Вроде взрослый мужик, даже старый, а ведешь себя как трусливая курица. Как ты, вы же туристы. Если вы убьете одного из жителей Северной Империи, это объявление войны. Вы будете казнены. Вы хоть понимаете, что тут все записывалось?» Он немного осмелел. Видимо, первая волна страха прошла. «Нас записывали. приподняла бровь Дункан. «Нет», — улыбнулся я. Все записи с камер неожиданно стерлись. Мне осталось только развести руками и посмотреть на Горна. Никто не узнает, что это были мы. Ошибаешься. Мой наниматель узнает. Кстати, о нем. Улыбнулся я и наклонился поближе. Расскажи, пожалуйста, кто твой босс? Я не скажу, к нему окончательно вернулось самообладание. А если я попрошу? Дункан, не глядя, убрала клинки к локтям и встала. Погоди, у меня есть один верный способ. Я тоже встал и подошел к нему. Давненько я не пользовался им. Еще со времен потасовки в баре, взяв Горна за ворот, я бросил его к стенке. Пришлось напитать руку энергией до отказа. Все же весело. Он просто охренеть сколько. Значит, смотри, я взял его руку и вытянул указательный палец. Если отвечаешь неправильно, минус палец. Соврешь, минус палец. Переспросишь, минус палец. У тебя 10 попыток. Дункан даже заинтересовалась и присела рядом. Кто тебя послал? Имя. Ха, думаешь, меня просто так напукнул. Договорить он не успел, так как палец хрустнул. Да, суго. Понял? Неверно, я взял второй палец. Кто тебя послал? Имя. Я не знаю, выдохнул он. Еще один палец загнулся в обратную сторону. Лора не любит, когда ей врут. 2 попытки, 2 пальца. Пока идем на рекорд. Покивал я и приготовил следующий палец. Кстати, больнее всего будет большой. Он самый толстый. Смотри, какая у тебя сарделка. Это тебе так с рук не сойдет. Завтра же вас всех арестуют. Зрычал он. Ха, я не ослышалась. Бандит мне угрожает. Улыбнулась Дункан, влезая в разговор. Тут на вас доказательств 5 этажей. Ах да, еще 2 свидетеля. 3, поправил я ее. Начальник охраны, думаю, согласится показать на тех, кто украл его жену и дочь. И после того, что ты нам тут наговорил, думаешь остаться в живых? Дункан была не в лучшем расположении духа. Видимо, опять замерзла. Надо бы возвращаться в гостиницу. Вернемся к нашим баранам. Потряс я Горна за очередной палец. Кто он? Где? Я не могу, завыл он и заорал. Еще один палец был сломан. У меня не было никакой жалости к нему, со мной он бы обошелся еще хуже. Дай только волю. Горн без задней мысли похитил мать ребенком и только для того, чтобы стереть записи с камер. Чем он занимался до этого, я даже боялся представить. Имя пявкнул я, схватившись за большой палец. Мизинец оставил на десерт. Ярл Климент. Заорал он. Боюсь, что он лишится еще одного пальца. Лора подтвердила, что он не врал. Это имя я уже слышал. Значит, троица стариков решила зачем-то заставить уважаемых гостей понервничать. Но вопрос оставался без ответа. Зачем? Разве у царевны были планы увидеться с ними? И они не хотели допускать ее к конунгу. Но в чем смысл? Мы и так не хотели этого делать. Цель была вообще в другом. Найти Лермонтова. Но пока у меня даже приблизительного плана, где его искать, не было. Он твой, встал я и вышел из комнаты, заодно прихватив с собой Кицуню. Такие подонки не заслуживают второго шанса. Поэтому легче от него избавиться. Мир станет чище. Полегчало, спросила Дункан, когда мы уже были внизу, и я, как настоящий джентльмен, помог ей надеть шубы на окровавленные доспехи. Полегчает, когда мы узнаем, зачем ярлам надо было проворачивать этот дешевый спектакль. Пробубнил я, прикидывая, сколько добираться до стариков. Ты же понимаешь, что с ними мы вдвоем не справимся. Дункан быстро прикинула расстановку сил и трезво оценила шанс. Мало того, что они сами по себе достаточно сильны, так еще и у каждого своя армия. Как магов, так и обученных людей. А кто сказал, что я хочу нападать на них в открытую? Удивился я. У меня были планы куда изощрение. Надо же, я думал, ты пойдешь на штурм совсем, как студент. Улыбнулся я. Ага, как глупый студент. Щелкнула она пальцами. По дороге обратно я накидал примерный план Дункан. Она только слушала и кивала. Вообще, она как-то повеселела после небольшой резни, которую мы устроили. Видимо, у нее были садистские наклонности, и она получала удовольствие во время сеансов кровопускания. Но тут могла быть и другая причина, которую озвучила Лора. Я начал нравиться Дунан. Видимо, я оказался чуть умнее, чем она обо мне думала. Хотя моя вежливость тоже могла сыграть свою роль. Звонок мобильного телефона нарушил тишину покоев старого мужчины. Он недовольно приоткрыл один глаз и посмотрел на огромные настенные часы со стрелками в виде мечей. 3 часа ночи. Какая зараза нарушила мой сон. Скривился он, отпихнув девицу, которая нежилась рядом. Подвинься. Он посмотрел на тумбочку, где лежали несколько телефонов, как личные, так и рабочие. Из всей кучи пиликал только один, тот, который никак не мог звонить. Точнее, мог. Но знали его всего несколько человек в Северной Империи. Что за хреновина? Он взял трубку. Номер скрыт, что уже не доставляло радости. Слушаю. Здравствуй, Климент Малвин. Как тебе спится? Шлюха хороша. Раздался женский голос с явной издевкой. Кто это? Что за шутки? Ты хоть знаешь, кто я такой? С ним никто не смел так разговаривать. Сон быстро спал, и он начал злиться. Ты совсем болван. Я же только что назвала твое имя. Конечно, я знаю, кто ты, но вопрос другу. Усмехнулась девушка. Знаешь ли ты, кому решил перейти дорогу? Это какой-то бред. Девочка, ты либо глупая, либо сумасшедшая. Я же тебя найду. Кто бы ты ни была, завтра твой труп даже не найдут. Он был поражен той наглости, с которой с ним разговаривала собеседница. Судя по голосу, она молода. Видимо, думал, побалуется, и ее никто не найдет. Ну уж хрен. Она наговорила слишком много, чтобы оставаться в живых. Никто не имеет права так и говорить с ярлом. Найдешь меня. Слушай, Климент, ты просто смешон. Давай я облегчу себе задачу. И она продиктовала адрес гостиницы. Ярл бы достаточно умным и сразу сложил 2 и 2. Он прикинул несколько вариантов. Погодите, он осекся. С кем я говорю? С тобой говорит царевна Екатерина Петровна Романова. Придурок, холодно ответила девушка. Царевна, я он быстро взял себя в руки. По какому праву вы звоните мне среди ночи и оскорбляете? Вы понимаете, что это может привести к скандалу? Климент, давай я тебе кое-что расскажу. Перебил его царевна Екатерина. В 3 километрах от отеля есть заброшенное здание. Там сидели несколько десятков вооруженных бандитов. Так вот, представляешь, они похитили дочь с матерью. А еще кое-что ценное моих друзей. Это ужасно. Но какое я к этому имею отношение? Ухмыльнулся Ярн. Он-то понимал, что она блефует и никаких зацепок у нее нет. Представляешь, похитители лисенка неожиданно и, главное, совершенно случайно умерли. Все до единого. Ярн схватил с тумбочки еще один телефон и начал набирать номер Горна. И трубку сняли. Ты действительно позвонил по этому номеру. Раздался смех царевны из 2-го телефона. Я все еще не понимаю, какое это имеет ко мне отношение. Зашипел он. Климент, представляешь, когда Горн умирал, он назвал твое имя, язвительно произнесла Екатерина Петровна. Ха, и что? Кто угодно может сказать, что их нанял хоть сам конунг. И что с того? Посмеялся он. Пока вы только обвиняете меня в том, чего я не совершал. Я это официально заявляю. Да расслабься, Климент, твой телефон не пишется, как и мой. Так что давай поговорим. Возможно, это первая и последняя наша с тобой беседа в жизни. Она продолжала говорить, пока Ярл отправлял сообщение всем постам охраны и начальникам служб безопасности. «Хочешь доказательств?» «Да, хочу», – злобно произнес он. «Ну, хоти, что я могу сказать», – развеселилась Екатерина. «Но доказательства я положу завтра твоему горячо любимому конунгу, также твоих дружков Рауда и Луфи. Три поросенка, которые решили покомандовать царевной Российской империи». Царевна, это какое-то недоразумение, он понимал, что сейчас у него не было никаких контраргументов, и попытался решить вопрос самым банальным способом. Ага, ты это завтра конунгу и скажешь, голос Екатерины был холоден, отчего даже у старого ярла пошли мурашки по коже. Кто бы мог подумать, что она окажется такой быстрой и опасной противницей. Все, увидимся завтра у вашего предводителя. Как только царевна отключилась, Климент не стал впадать в панику. Он был стар. И подобное волнение могли плохо сказаться на поджелудочной. Еще можно все исправить. Все же конунг, ну да ладно. Есть шанс. Он взял с тумбы еще один мобильный, как раз для связи с его партнерами и друзьями. Климент обошел кровать, надел халат и пихнул девушку в кровати. Та приоткрыла один глаз и сонно пробормотала. «Милый, ты чего?» Быстро свалила отсюда. Зарычал он в ответ, включая ауру. Дама вскочила, поняв, что ее клиент не в духе и без лишних вопросов на ходу надевая штаны покинула покой ярла. Сам же хозяин поместья не спеша прошелся по комнате и сел в кресло в темном углу. Набрав 2 номера, он перевел телефон в конференц-связь. «Климент, какого хрена?» «Ночь, Н, о дворе», — первым ответил Глуфи. «Ты чего названиваешь?» «Действительно, может, утром поговорим?» — ответил Роуд. «А теперь послушайте меня, оба, не став с ними сюсюкаться», — сказал Климент. «Наш план провалился, хотя он изначально был так себе». «Да, Луфи, а что я?» «Все мои наемники первосортные. Такие кого угодно убьют», — ответил его друг. «Да, тогда какого хрена мне только что звонила Романова и сказала, что эти твои наемники быстро сдохли и заодно разболтали мое имя. И, судя по всему, ваши тоже. Что? Пимент? Это шутка. У них нет никаких доказательств», — спылил Роуд. «Вот именно она и сказала, что доказательства есть, и они неоспоримые. Завтра она предоставит их Конунгу», — спылил Климент. «Тупые болваны», — пробурчал Гуфи. «И что делать? Пойти к Конунгу и говорить, что мы тут ни при чем и нас подставили. Адвоката я, конечно, позову, но мы просто не успеем построить хорошую защиту». «Какая нахрен защита? Она Романова. У нее есть неоспоримое доказательство. В этом я уверен», — добавил Климент. «Что нам делать?» — спросил Роуд. «Я вижу только один вариант развития событий», — вздохнул Климент. «Надо убить всех членов группы царевны». Ему тут же прилетели два смешка товарищей. «Климент, это шутка?» — удивился Луфи. «Мало того, что нам надо будет как-то убить Есенина, так еще и Романова». «Климент, ты понимаешь, что ты хочешь сделать? Это же стопроцентный конфликт. Царь Петя в одиночку перевернет тут все вверх дном. Но с ним же еще припрутся и Кутузов с армией, и флот Нахимова. Да там я даже не знаю, это уже перебор. Идиоты, мы сбежим. Сначала в Северную Европу, затем через океан в Северную Америку. Может там купить билеты на караваны и отправиться в другой пояс», — предложил Пом. «Ибо после завтрашней встречи нам, скорее всего, просто отрубят головы. Выбирайте». Оба друга молчали. «Ладно», — первым подал голос Роуд. «Я соберу армию лучших бойцов». «Я тоже», — согласился Луфи. «Вот и молодцы», — улыбнулся Климент. «Жаль покидать родину, но другого выбора нет. У нас будет еще 2 дня, в течение которых мы должны покинуть страну. Именно столько дней надо, чтобы новости о смерти царевны дошли до Российской империи». «Черт возьми, Климент, это же просто безумие», — вздохнул Луфи. «Бросать все нажитое, только не говори, что у тебя нет счетов за границей. Ты уверен, что у царевны Романовой вообще есть эти доказательства?» — спросил Роуд. «Ну ты, конечно, болван. Неужели ты думаешь, что Романова будет блефовать?» Екатерина сидела в кресле и подтягивала какао. Напротив нее сидели Асидора, Миша и Саша. Кицуни прыгал в ног и грыз резинку для волос. «Вот старая болвана. Я блефовала», — улыбнулась она и допила теплый напиток.